1 июня сотрудники представительства продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в нашей стране побывали в Хюнсанском овощеводческом хозяйстве Хюнджисанского района Пхеньяна. Они вместе с местными тружениками занимались пересадкой рассады и передали им материальную помощь.